Глава 36. «Я мало что хотела бы изменить в этих оценках», сказала Ким, глядя на Стейси поверх ее аттестационной формы. Еще до смерти Шона Кофи Тодда она попросила констебля встретиться с ней за полчаса до утреннего брифинга. Все они хотели побыстрее раскрыть тайну смерти Сэдди Винтерс. Но в то же время Вуди недвусмысленно напомнил инспектору, что желает видеть результаты аттестации у себя на столе до конца недели. Они с Вуд вместе прошлись по индивидуальным критериям, и Ким обнаружила, что девушка оценила свои деловые качества и честно, и точно. Инспектор расписалась внизу формы и положила ее на форму Доусона. Она заметила, как на лице констебля появилось и мгновенно исчезло выражение облегчения. Аттестация закончилась, но Ким хотелось сказать еще кое-что. Это не относилось к официальному документу, а значит, не осталось бы в личном деле Стейси на всю жизнь. Несмотря на ее существенную роль в деятельности всей группы, Ким чувствовала, что Вуд постоянно пытается что-то доказать. Она видела это потому, что сама вела себя точно так же, когда пришла работать в полицию. Но тогда были совсем другие времена. Большинство женщин-полицейских ощущали необходимость работать больше и дольше задерживаться на работе, чем их коллеги-мужчины. Ким претила мысль о том, что Вуд тоже ощущает необходимость вести себя подобным образом, особенно под ее руководством. «Стейс, почему ты постоянно пытаешься что-то доказать?» — спросила детектив, откидываясь на спинку стула. Констебль заерзала на своем месте. «Ты остаешься на работе дольше, чем кто-либо другой», — продолжила Стоун. «Продолжаешь трудиться, приходя домой, все время думаешь о работе». Инспектор поколебалась, прежде чем продолжить. «Надо еще и о жизни не забывать», — закончила она. Ким не относилась к категории руководителей, живших жизнью своих подчиненных. Такой подход заставлял всех чувствовать себя не в своей тарелке. Но, насколько она могла судить, сейчас у Стейси появились другие приоритеты, такие как многообещающие личные отношения. А это должно отвлечь ее от постоянных мыслей о работе. Вот рассматривала свои руки. «Послушай, Стейс, не упускай возможности лишь потому, что ты пытаешься доказать что-то людям, которые давно уже знают», — снова заговорила ее начальница. «Я не доказываю», — просто сказала девушка. Ким склонила голову и стала ждать продолжения. «Я просто слышала, что вы сказали 3 года назад», — Стейси прикусила нижнюю губу. «Всего 2 слова». Стоун в недоумении покачала головой, не понимая, что она имеет в виду. «Я тогда только пришла в группу, моя первая неделя на работе, и я вообще не понимала, что делаю. Думала даже, что совершила роковую ошибку, придя в отдел криминальных расследований. Все вы вокруг меня работали, делали свое дело, а я тупо сидела в сторонке, как зритель. Делала кофе, приносила ланч и, в общем, всячески старалась вам не мешать. Ты просто пыталась найти», — Ким кивнула. «И вот в комнату вошел Вуди, чтобы поговорить с вами. Он думал, что я ничего не слышу, и предложил перевести меня в другой отдел. Инспектор почти забыла об этом, но теперь кое-что вспомнила. И вы сказали ему только 2 слова. Когда он предложил это, вы сказали: «Только попробуйте». Я этого никогда не забуду», — закончила констебль. Ким это помнила, но ей никогда не приходило в голову, что Вуд могла это услышать. В конце концов, Стейси нашла свою нишу в ее команде, в чем инспектор была уверена с самого начала. Констебль сама определила их слабое место и заняла его со своим превосходным умением раскапывать различные данные. «Так что, босс», — Стейси встала, — «я ничего никому не пытаюсь доказать. Я просто хочу, чтобы вы мной гордились». Стоун открыла было рот, чтобы ответить, но констебль уже вышла из комнаты. И детектив почувствовала облегчение, поскольку совершенно не знала, что говорить в таких случаях.